215. Мысль есть пространственное существо. Много обращено внимания на мысли формы, но кроме внешности мало признают следствие мысли. Между тем, именно эта сторона очень поражает следствиями на окружающие. Звук действует на самые неожиданные предметы. Также и действие мысли изыскано. Услаждающийся самосожалением может потерять деньги, или разгневанный может подвергнуться тяжкому обвинению, так разнородные эффекты бродячих мыслей. Нужно запомнить, что каждая мысль не останется без последствий. Она может затронуть личность очень удаленную, но от нее мяч судьбы найдет своего прародителя. Конечно, случайности здесь не бывает, но узор полета мысли так сложен. Нужно по возможности наблюдать следствие мысли.